Возможно, в аэропорту, а возможно, в 100 километрах от него. Пока Чалмерс выслушивал указания босса, Уилл тихонько вышел из кабинета. «Доктор, вы куда?» — встрепенулся Чалмерс. Пришлось остановиться. «Взять деньги на выкуп». «Вам не следует этого делать». «Вы-то откуда знаете?» «Хикки велел забрать, вот я и иду. Через минуту вернусь». Дженнингс кубарем скатился по лестнице. В 8 километрах от центра Джексона Хикки свернул на ведущую к аэропорту дорогу. «Куда мы едем?» — спросила Карен. «А вдруг он улетит в Коста-Рику, так и не сказав, где дочка?» «Скоро узнаешь». «Джо, нам нужно к Эбби, у нее сахар растет». «Хоть на 5 минут заткни свой чертов рот, все идет по плану». Откинувшись на спинку сиденья, она посмотрела в люк. Вертолет не исчез. Он практически висел над ними с тех самых пор, как с межштатного шоссе съехали. Хикки прав, это полиция или ФБР. «Уилл», — подумала она, — «надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Краткосрочная стоянка мелькнула на указателе, а затем прилеты и отлеты. «Куда ты летишь?» — спросила Карен. «У тебя свой самолет?» «Конечно, целый флот», — раздраженно отозвался Хикки. «Слушай, ты что, не можешь тихо посидеть? Наверняка старина Уилл тебя шилом в заднице считает». «Успокоиться. Нужно срочно успокоиться. Вертолет не улетает, а новых приказов относительно Эбби Джо не дает. Если только план «Б» не означает убийство». Похититель свернул к долгосрочной парковке, и Карен схватилась за ручку. Остановившись у шлагбаума, он взял из автомата талончик и, разогнавшись, въехал в крытый гараж. Со скоростью 60 км в час Джо миновал первый поворот, а потом, оглушительно скрипя тормозами, к лифту в глубине зала. «Все ясно. Намеренно нарушает правила. Копов ищет». Никого не обнаружив, он снова свернул и чуть не сбил девушку в темно-синей юбке, которая выгружала чемодан из серебристой «Тойоты Камри». Лихой вираж, и Хикки, попятившись, встал рядом с Камри. «Ты что?» — испугалась Карен. Она и оглянуться не успела, как Джо вылез из машины и бросился к девушке. Несчастная онемела от ужаса, и он ударил ее по виску револьвером Уилла. Словно куль с мукой, бесчувственное тело повалилось на асфальт. «Вылезай!» — заорал Хикки. «Помоги мне!» К горлу подкатила тошнота, но Карен заставила себя выйти из машины и подойти к Джо. Согнувшись над распростертой на земле девушкой, он рылся в ее сумочке. «Что ты делаешь?» Выхватив ключи от машины, он нажал на кнопку «Открыть». «Садись в Камри, на заднее сиденье, живо!» Подняв девушку за плечи, он стал укладывать ее в багажник головой вниз, словно резиновую куклу. В длинных волосах кровь. Ударом револьвера оторвало полуха. Девушка застонала, но Хикки было все равно. Убрав ноги, он тут же захлопнул багажник, а когда повернулся к Карен, глаза казались ледяными. «Я сказал, садись, не то Эбби, не жить». Не дожидаясь, пока она послушается, Джо сел за руль, завел Камри и поехал к лифту. «Уезжает», —